Заставь все семейство говорить, Чарльз, и внимательно следи, не совершит ли кто промах, не проговорится ли кто. И тогда я ему рассказал, что София говорила про жестокость, которая сидит в каждом члене их семьи. Отец заинтересовался. «Твоя девушка, пожалуй, права, тут что-то есть», — заметил он. «В большинстве семей имеется какой-то дефект, слабое место. С одной слабостью человек, как правило, справляется, но с двумя разными нет. Наследственность — занятная штука. Возьми, к примеру, безжалостность де Хевилендов и беспринципность, назовем так, Леонидисов. В де Хевилендах ничего худого нет, так как они не беспринципные. А в Леонидисах нет, потому что они не злые. Ну, вообрази себе потомка, который унаследует обе черты — безжалостность и беспринципность. Понимаешь, что я хочу сказать?» Это был новый для меня ракурс. «Насчет наследственности не ломай себе голову, не стоит», — посоветовал отец. «Тема слишком сложная, да и каверзная. Нет, мой мальчик, отправляйся-ка просто туда и дай им всем выговориться. Твоя София абсолютно права в одном — ни ей, ни тебе не годится ничего, кроме правды. Вы должны знать определенно». И он добавил, когда я уже выходил из комнаты: «Не забывай о девочке». «О Жозефине? То есть не дать ей заподозрить, чем я занимаюсь?» «Нет. Я хотел сказать, присматривай за ней. Не хватает еще, чтобы с ней что-нибудь случилось». Я непонимающе взглянул на него. «Ну что ж тут, Чарльз, непонятного? По дому где-то бродят хладнокровные убийцы. А это дитя явно знает почти все, что там происходит». «Да, она действительно все знала про Роджера, хоть и сделала неправильный вывод, решив, что Роджер мошенник. Рассказ ее о подслушанном как будто вполне точен». «Да-да, свидетельства детей всегда самые точные. Я бы всегда охотно полагался на их показания, но для суда они не годятся. Дети не выдерживают прямых вопросов, мямлят, выглядят несмышленышами и твердят «не знаю», но они на высоте, когда получают возможность порисоваться. Именно это и проделывала перед тобой девочка, рисовалась. Ты выудишь из нее что-нибудь еще, если будешь продолжать в том же духе. Не задавай ей вопросов. Притворись, будто думаешь, что она ничего не знает. Это ее подстегнет». Он добавил: «Но присматривай за ней. Она может знать чересчур много, и убийца вдруг почувствует себя в опасности». Глава 13. Я ехал в скрюченный домишко, как я про себя его называл, с чувством некоторой вины. Хотя я честно пересказал Тавернеру все откровения Жозефины насчет Роджера, однако умолчал о том, что, по ее словам, Бренда и Лоуренс Браун писали друг другу любовные письма. В свое оправдание я убеждал себя, что это всего лишь детские фантазии, и верить им нет никаких оснований. На самом-то деле мне не хотелось давать в руки полиции лишние улики против Бренда Леонидис. У меня вызывал острое чувство жалости драматизм ее положения в доме, в окружении враждебно настроенного семейства, которое единым фронтом сплотилось против нее. И если письма существуют, их наверняка отыщет Тавернер с его блюстителями порядка. Мне совсем не улыбалась мысль стать источником новых подозрений насчет женщины, и без того находящейся в трудной ситуации. Кроме того, она клятвенно заверила меня, что между нею и Лоуренсом ничего не было. И я склонен был верить больше ей, чем этому зловредному гному Жозефине. Сама ведь Бренда сказала, что у Жозефины не все винтики на месте. Я, однако, был склонен думать, что с винтиками у Жозефины все в порядке. Уж очень умно поблескивали черные бусинки ее глаз. Я заранее позвонил Софии и спросил, могу ли я снова приехать. «Ну, конечно, приезжай», — ответила она. «Как дела?» «Не знаю. Видимо, все нормально. Они все еще шарят повсюду. Но что они ищут?» «Понятия не имею. Мы все тут стали очень нервными. Приезжай поскорей. Я должна выговориться, иначе совсем свихнусь». Я обещал тотчас же приехать. Мое такси остановилось у входа, вокруг не было ни души. Я расплатился с шофером, и он сразу же укатил. Я стоял в нерешительности, не зная, что лучше, позвонить или войти без звонка. Наружная дверь была не заперта. Я все еще раздумывал, когда вдруг услышал за спиной легкий шорох и быстро повернул голову. Жозефина. Лицо ее было наполовину скрыто большим яблоком. Она стояла в проходе живой тисовой изгороди и смотрела на меня. Как только я повернул голову, она попятилась. «Привет, Жозефина. Она ничего не ответила и скрылась за изгородью. Я пересек дорожку и пошел за ней. Она сидела на грубо сколоченной неудобной скамье у пруда с золотыми рыбками, болтала ногами и грызла яблоко. Из-под круглого румяного яблока глаза глядели хмуро и даже, как мне показалось, враждебно. «Видишь, я снова здесь», — сказал я. Это была жалкая попытка завязать разговор, но ее упорное молчание и немигающий взгляд действовали мне на нервы. Она это уловила чутьем первоклассного стратега и снова промолчала. «Вкусное яблоко?» — спросил я. На сей раз я удостоился ответа, хотя и крайне немногословного, как вата, — сказала она. «Сочувствую. Терпеть не могу ватных яблок». «А кто их любит?» — в голосе ее было презрение. «Почему ты не ответила мне, когда я с тобой поздоровался?» «Не хотела». «Почему не хотела?» Она убрала яблоко от лица, чтобы до меня как можно яснее дошел смысл сказанных ею слов. «Вы сюда ходите, чтобы ябедничать полиции?» Я был застигнут врасплох. «Ты имеешь в виду дядю Роджера?» «Но с ним все в порядке», — успокоил я ее. «Все в полном порядке. Они знают, что он ничего дурного не делал. То есть, я хочу сказать, он не растратил ничьих денег и вообще ничего плохого не совершил». Жозефина смерила меня уничтожающим взглядом. «Какой вы глупый!» — сказала она в сердцах. «Прошу прощения. Я и не думала беспокоиться о дяде Роджере. Просто в детективах никто так не делает. Разве вы не знаете, что полиции никогда ничего не говорят до самого конца?» «Теперь дошло. Прости меня, Жозефина, я виноват». «Еще бы не виноват», — сказала она с упреком. «Я ведь вам доверяла». Я извинился в третий раз, после чего она как будто смягчилась и снова принялась грызть яблоко. Я сказал, полиция все равно бы дозналась. Ни тебе, ни даже мне не удалось бы долго держать все это в секрете. Потому что он обанкротится. Жозефина, как обычно, была в курсе всех дел. Думаю, этим кончится. Они сегодня собираются это обсуждать. Папа, мама, дядя Роджер и тетя Эдит. Тетя Эдит хочет отдать Роджеру свои деньги, только пока их у нее нет. А папа, наверное, не даст. Он говорит, что если Роджер попал в просак, винить в этом он должен только самого себя и бессмысленно бросать деньги на ветер. Мама даже слышать про это не желает. Она хочет, чтобы папа вложил деньги в Эдит Томпсон. Вы слыхали про Эдит Томпсон? Она была замужем, но не любила мужа. Она была влюблена в одного молодого человека, его звали Байотерс. Он сошел на берег с корабля и после театра пробрался какой-то улочкой и всадил нож ему в спину. Я еще раз подивился необыкновенной осведомленности Жозефины, а также артистизму, с каким она, если не обращать внимания на некоторую неясность в расстановке местоимений, изложила буквально в двух словах основные вехи драмы. «Звучит-то это все хорошо», — сказала она, — «но в пьесе, мне кажется, все будет совсем не так. Будет опять, как вы и завели». «Как бы мне хотелось узнать, почему собаки не отгрызли и Изавели кисти рук», — сказала она со вздохом. «Жозефина, ты говорила мне, что знаешь почти наверняка, кто убийца». «Ну и что из этого? Кто же он?» Она облила меня презрением. «Понимаю», — сказал я. «Оставляем все до последней главы. И даже если я пообещаю ничего не говорить инспектору Тавернеру...» «Мне не хватает нескольких фактов», — заявила она, швырнув в пруд сердцевину яблока, а затем добавила, «но в любом случае вам я ничего не скажу. Если уж хотите знать, вы Ватсон». Я проглотил оскорбление. «Согласен», — сказал я, — «я Ватсон, но даже Ватсону сообщали данные». «Сообщали что? Факты». «И после этого он делал неверные выводы на основании этих фактов». «Представляешь, как это смешно, если я буду делать неверные выводы?» Минуту она боролась с искушением, а затем решительно затрясла головой. «Нет, не скажу. И вообще мне не так уж нравится Шерлок Холмс. Ужасно все старомодно. Они еще ездили в двухколесных экипажах». «Ну а как насчет писем?» «Каких писем?» «Которые писали друг другу Лоуренс Браун и Бренда». «Я это выдумала». «Я тебе не верю». «Правда выдумала. Я часто выдумываю разные вещи. Мне так интереснее». Я пристально посмотрел на нее. Она не отвела взгляда. «Послушай, Жозефина, в Британском музее есть человек, который прекрасно знает Библию. Что, если я спрошу у него, почему собаки не отгрызли кисти рук и Изавели? Тогда ты расскажешь мне про письма?» На этот раз колебания были долгими. Где-то совсем рядом неожиданно хрустнула ветка.